Полковник в отставке Герман Теске. Военное значение транспорта. Не будучи специалистом, нельзя составить себе относительно правильного представления о том, какое решающее значение придается транспорту в современной войне и какую огромную роль он сыграл в победах и поражениях Второй мировой войны. Между тем, достаточно лишь взглянуть на карту, чтобы понять исключительные трудности, стоявшие перед немецким транспортом, когда оккупированная Германией территория простиралась от Атлантического океана до Волги и от Нордкапа до Ливии. На суше, на воде и в воздухе пролегали пути, по которым перебрасывались войска и осуществлялось снабжение. Наряду с точным и тщательным планированием и расчетом маршрутов, емкости транспорта и погрузочных мощностей транспортникам приходилось весьма часто прибегать и к импровизации. Это происходило тогда, когда транспорт утопал в грязи, когда шины лопались от осколков бомб и снарядов, а моторы стыли в условиях адских морозов русской зимы. Германская транспортная служба никогда не была в состоянии подготовиться к решению таких грандиозных задач, и можно сказать, что весь ход войны в конечном счете определялся тем, как выполнял свои задачи транспорт. Основные цели транспорта в последней войне оставались такими же, как и во времена конных упряжек и парусного флота. Работать быстрее противника и быть в состоянии перевести большее количество людей и материалов, чем противник. Огромные расстояния, новые технические средства быстрого преодоления пространства и увеличившееся во много раз количество перевозок сделали транспорт решающим военным фактором. Вопросы, связанные с транспортом, вызвали некоторые изменения и в работе штабов. Теперь оперативные отделы крупных штабов уже не могли принимать кабинетных решений и выдвигать свои требования службе тыла, а должны были сначала рассчитать, осуществимы ли их планы вообще с точки зрения снабжения и транспорта. В современной маневренной войне тактика уже перестала быть главным объектом внимания. Решающим фактом является теперь организация такого снабжения, которое позволяет совершать маневр. Сноска. Высказывание генерала Тома, цитируемое Лиделем Гартом. Конец сноски. Именно этому и посвящена данная статья, написанная отчасти на основе собственных наблюдений автора.